Скучно тебе здесь не будет. И мне запохаживается будет теперь легче. Иногда просто распирает меня от всего, что я вижу, а поделиться не с кем». Гришины слова оказываются пророческими. У Бурдасов не скучно. Что-что, а не скучно. Все у них необычно, не так, как у людей, и непривычно для меня, потому что совсем не так, как у нас дома или у кого-либо из знакомых. Например, у нас всякая комната имеет определенное назначение. В кабинете папа работает, в спальной спят, в столовой едят, в детской мы с Сенечкой. Не то у Бурдасов. Все комнаты, выходящие окнами на улицу, их целая анфилада, служат неизвестно для чего. Там, собственно, никто не живет. Большой зал в три окна, обставленный мебелью, обитой красным бархатом, зеленая гостиная, столовая с буфетом и полубуфетами, массивными, как саркофаги египетских фараонов, будуар хозяйки с веселенькими голубыми штофными пуфиками и козетками. Все это мертвые души. Каждая из этих комнат числится в списке. Но в столовой никто не столуется, в гостиной никто не гостюет, в своем будуаре хозяйка никогда не бывает. О, хозяйка так многообразна, многосторонне деятельна, что многотрудные занятия ее не укладываются в рамки не то что одной какой-нибудь комнаты, а и всей вообще квартиры. С утра до ночи хозяйка носится по всему дому, от погреба до чердака, по двору, по обеим лестницам, парадной и черной, заглядывает в сарай, в дворницкую. Голос ее раздается неумолчно в самых разнообразных местах. Скандалит она с упоением, прямо сказать, вдохновенно. В парадных своих комнатах мадам Софья Бурдас, муж называет ее Зося, бывает лишь в исключительных случаях. Зато во второй половине квартиры, той, что выходит окнами во двор, там бурлит жизнь, клокочут страсти, пузырятся события, громыхают грозы с криками, слезами, проклятиями и звоном пощечин. Спит каждый член семьи ночью на своей кровати. Днем, где ему вздумается, на кушетках и диванах во всех комнатах, кроме парадных. Точных часов еды почти не существует. Люди едят где хотят и когда хотят. Работают, читают, пишут, готовят уроки точно так же, где кто хочет. Приходя на урок, я иногда застаю всю семью за обедом в маленькой комнате, не имеющей определенного названия и постоянного назначения. Я называю ее беспрозванной комнатой. Иногда семья обедает в полутемном кабинетике, где случается, работает, что-то пишет и читает сам глава семейства. Уроки мои и Гришины происходят каждый день в другом месте. То я с Маней занимаюсь в их Таниной-Маниной комнате, а Гриша все это время занимается с Таней в беспрозванной комнате, а на завтра почему-то наоборот. Часы еды соблюдаются у Бурдасов не строго. Обедают, когда все дома. А вообще едят целый день, когда кому вздумается. Иногда во время урока кто-нибудь из девочек говорит почему-то с удивлением: «А мне есть захотелось. Можно я принесу чего-нибудь из кухни?» Получив разрешение, девочка приносит из кухни жареную гусиную ногу или котлету и съедает тут же над обрывком газеты. Иногда который-нибудь из них вдруг соображает: «Ах, вот от чего мне есть захотелось! Я же сегодня не обедала!» «Почему вы не обедали?» – интересуюсь я. «Ну, почему? С мамой поругалась, плакала». Ругаются здесь всегда все и со всеми. Дети с матерью и наоборот, и между собой. Мать с прислугой и наоборот, и прислуга между собой. У хозяина два конторщика. У них, казалось бы, есть определенная работа – писание деловых писем. в ответ на ваше уважаемое